Глава 17. Глеб Александрович, скажу так, по документам Лебедев действительно владеет акциями компании Натальи. Черт, как такое могло случиться? Я отставил чашку с кофе и устало потер глаза. Если только Наталья сама подписала документы, а подпись стоит ее. Не могла она это сделать в здравом уме, не могла. Подкурил сигарету, затягиваясь и обжигая легкие. «Вы бы бросили курить, Глеб Александрович. К тому же Варя беременная, а вы ее дымом травите». Я бросил на Костю короткий взгляд и снова затянулся. Был бы на его месте другой, сказал бы пару слов. Но вот помощник мой умный человек и всегда говорит только по делу. «Костя, не думал, что буду спрашивать совета, но я сам не разберусь с этим». «О чем ты?» Он сложил документы в папку и посмотрел на меня задумчивым взглядом. «Варя не хочет заниматься делами компании. Я ее не осуждаю. Это не ее. Она любит сладости печь, а не бумажную волокиту и строить подчиненных». «Это понятно, ведь ты часто меня просишь заняться делами». «Есть такое дело. У меня же еще своя компания. И теперь мне нужно думать, как все успеть». «Так, а что тут советовать? Понятное дело, что я буду помогать, Глеб Александрович». «Варя хочет переписать на меня компанию. Мне не совсем нравится эта идея». «Тут я тоже согласен. Лучше юридически заверьте документы. Пусть она назначит тебя исполняющим обязанности генерального директора. Так тебе будет спокойнее. Не будешь чувствовать, что отнял у нее бизнес, но будешь, по сути, главным. Варя хочет, чтобы по документам компания была на двойную фамилию». Костя присвистнул в удивлении, приподняв брови. «Вы собираетесь пожениться?» «Что-то вроде фиктивного брака, но мне не нравится эта идея». «Идея брака или идея фиктивности?» Я выдохнул и, потушив окурок, поднялся из кресла. Прошел по кабинету, растрепав волосы на голове. Куча мыслей, и собрать их воедино никак не удавалось. «Я не знаю, Кость, не знаю. Ты любишь Варю?» Я остановился у окна и, закрыв глаза, задумался о своих чувствах. «Если бы я знал, что это такое...» Страсть, желание защитить, постоянно быть рядом, обнимать ее, целовать — это и есть любовь. Я не знаю, я никогда не любил. Как расшифровать свои чувства? Ну смотри, тебя тянет к ней. Ты испытываешь потребность постоянно быть рядом и обнимать ее. Какого хрена, ты читаешь мои мысли? Я резко обернулся к нему, а Костя пожал плечами. Я только что об этом думал. Вот тебе и ответ, так что не думай, а действуй. Костя поднялся из кресла, забирая папку с документами. «Я тебе еще нужен?» «Как думаешь, Лебедев мог опоить Наталью и заставить подписать документы о передаче акции?» «Остается только этот вариант, если ты уверен в Наталье Павловне». Я кивнул. «Еще как уверен. Подругу я знал лучше себя, и потому даже думать не стану о том, что она в здравом уме подарила Лебедеву 10% акций компании». До обеда пытался работать, но в голову постоянно лезли другие мысли, и в итоге я принял решение. Не думаю, что позже пожалею о нем, а главное, таким образом уберегу свою девочку. Убрал документы в сейф и поехал за малышкой. Только для начала заеду в одно место. «Ну, у тебя и гардероб, Варя. Никогда не думал, что ты такая шмоточница», — хмыкнул Алекс, ставя четвертую сумку в прихожей. «Главное, чтобы Глеб меня принял со всеми моими мешками. Как увидит, так и передумает. А это мне еще на весну надо будет покупать новую одежду. Животик вырастет, и я в свои вещи не влезу». «Примет, куда он денется?» «Варь, знаю, что в деньгах ты не нуждаешься, но я все равно буду помогать. Для ребенка, не для тебя. А я с удовольствием буду принимать твою помощь. Алекс, ты рад, что это будет девочка?» Я заглянула в его глаза и утонула в нежности. «Господи, какие же прекрасные мужчины меня окружают!» Я, конечно, и не думала, что Алекс плохо отнесется к нашему расставанию или того больше к моему предательству, но получить от него вот такую реакцию точно не ожидала. Я желала, чтобы он встретил достойную девушку, которая бы полюбила его так, как он умеет любить. Алекс подошел ко мне ближе и утянул в объятия. Я чувствовала к нему бесконечную благодарность. С ним было тепло, уютно, спокойно. Он точно будет не только отцом для нашей девочки, но и моим лучшим другом. Главное, Лерку не обидеть. Варька, я для вас все сделаю, только бы вы были счастливы. Со стороны двери послышался шорох. Я повернула голову и встретилась с хмурым взглядом Глеба. Кажется, я сейчас по заднице получу. А он еще и с цветами. «Алекс, вы меня доведете», — выдохнул он и, пройдя к нам, утащил меня в свои объятия. «Уже и мать своего ребенка обнять нельзя. Ищи себе девушку и тискай сколько хочешь. Это малышка моя. Глеб». Мне стало неудобно, ведь, по сути, я от Алекса ушла к Глебу, и ему явно не очень приятно слушать такие слова. «Все нормально, Варь. Я же тебе говорил, я отношусь с уважением к твоему выбору. Рано или поздно ты бы ушла все равно». «Да ну вас, оболтусы! Это мне?» — кивнула на цветы в руках Глеба и уткнулась носом в ароматные бутоны. «Нет, я Алексу купил. Отойди», — улыбнулся он и тут же поцеловал висок. «Как вы тут? Все собрали?» «Глеб, я тебе не завидую. У этой женщины оказалось очень много вещей», — хмыкнул Алекс, покачав головой. «Четыре сумки?» Я виновато отвела взгляд в сторону и, прикусив ноготок, произнесла. «В комнате еще три». «Я, конечно, не против, но, кажется, надо расширяться». Мы с Алексом хохотнули. «Прости, не уверена, что все буду носить, но я люблю выбирать одежду, а не гадать, что надеть из того, что привезла». «Придется освободить пару полок. Не переживай, я об этом вообще не парюсь». Глеб снова чмокнул меня в висок и отдал мне букет. «Будем ехать?» «Да, еще ужин приготовить надо». «Варь, я завтра улетаю. Хочу вопросы с работы решить, перевестись сюда. Кстати, Алекс переезжает в город», — сообщила Глебу радостную весть. «Значит, мне нужно срочно найти тебе невесту». Я прищурилась. «О чем он говорит?» «Не переживай, Глеб, я претендовать на Варю не буду. Просто хочу быть рядом с ребенком». Глеб кивнул и протянул руку Алексу. Они пожали руки, а я улыбнулась. Лучшее, что могло случиться, это чтобы двое мужчин, которые мне одинаково дороги, но которым у меня разного уровня чувства, нашли общий язык. Такое случается далеко не часто. «Позвонишь мне, когда долетишь?» — попросила я Алекса, когда мы загрузили все сумки в машину, стояли на улице, наслаждаясь морозным воздухом. «Конечно, и скажи, что привезти. Может, просто что-то купить или из твоих вещей. Я подумаю». «Ты, главное, себя привези. Мы будем ждать. И, кстати», Глеб выставил указательный палец вперед и серьезным голосом произнес. «Я буду крестным отцом малышки». «Не обсуждается», — хмыкнул Алекс. Попрощавшись с Алексом, мы поехали домой. У меня на коленях лежали цветы, подаренные Глебом. Я постоянно смотрела на его профиль и улыбалась. Руку Глеб забрал к себе на бедро, а я была только рада. Не замерзла? Он повернулся на секунду и тепло улыбнулся. Я покачала головой. «У тебя в машине очень тепло. Пора и мне свою красотку забирать из гаража. Давно я не ездила». «Давай как снега сойдут. Не хочу, чтобы ты ездила по такой дороге». Я смотрела на любимого и не могла поверить в свое счастье. Он переживает за меня. Как же приятно это знать и чувствовать. «Хорошо». Я потянулась к нему и поцеловала в щеку. Савин улыбнулся и переместил руку на мою ладонь. Сжал ее крепко, поднес к своим губам и поцеловал. Если бы не его поддержка, я бы сошла с ума без мамы. Но благодаря любимому я чувствую себя гораздо лучше. Только вот каждый раз, вспоминая маму, мне становится больно от того, что она не рядом. Видела бы она, как я счастлива с ее другом. Резко отвернулась, вовремя спрятав лицо от Глеба. Предательская слеза скатилась по щеке, и я на миг прикрыла глаза. «Варя, что случилось?» Глеб притормозил на светофоре и, пальцами взявшись за подбородок, повернул мое лицо к себе. «Говори немедленно, ты из-за меня?» «Частично». «Какого хрена? Я что-то не то сказал?» Я покачала головой и кивнула. «Светофор. Черт». Ему пришлось оторваться от меня и смотреть на дорогу. Но, кажется, Савину не понравилось, что его вопрос в принципе остался без ответа. Он припарковался у ближайшей обочины и, обернувшись ко мне, обхватил руками мое лицо. Я облизнула губы, почувствовав на лице его горячее дыхание. «Почему ты плачешь? Что я не так сделал?» «С чего ты взял, что что-то не так сделал?» «Ты сказала, что я частично виноват в твоих слезах. Скажи мне, что не так?» «Вот ты глупый. Я жду». Я вздохнула и, грустно улыбнувшись, призналась. «Я просто подумала о маме. Мне жаль, что она не видит, как я счастлива». «Кто тебе сказал, что она не видит?» Я прикусила губу, когда мои глаза снова затуманились от слез. «Варя, девочка моя». Глеб обнял меня, а я, не сдержавшись, громко разрыдалась. «Я так хочу, чтобы она была рядом, и я бы делилась с ней своим счастьем». «Она рядом, просто мы ее не видим, Варя». Ее нет, Глеб, я не чувствую маму. Я носом уткнулась в шею Глеба и плакала. Я знала, что это временно, и скоро все пройдет. Я буду снова улыбаться, наслаждаясь его близостью. Но мне так сильно не хватало мамы, что порой хотелось выть от боли. Так случилось и сейчас. И только присутствие Глеба не давало мне провалиться в глубокую истерику. «Варя, прекрати себя мучить, прекрати плакать, помни о ребенке». Я кивнула и снова всхлипнула. Какие же нужные объятия, прикосновения. Как хорошо рядом с этим человеком. Как правильно находиться в его руках. Глеб перебирал пальцами мои волосы, и я начала успокаиваться от его нежности. Стало совсем тепло и даже немного стыдно. «Прости», — выдохнула я ему в шею и тут же поцеловала. «Ты чего?» «Я точно больная истеричка, совсем крыша едет». «Думаю, это просто гормоны шалят. Не накручивай себя. Хочется плакать, поплачь, но не так часто. Я переживаю за вас с малышом». Я подняла глаза и поцеловала любимого в губы. «Еще раз выйдешь без шапки, получишь по попе». Я улыбнулась и прижалась к его груди. «Больше не буду, но по попке получить не против». Глеб хохотнул, поцеловал меня в висок и пристегнул ремнем. «Поехали, немного проголодался. Чего тебе приготовить? Я сам». Глеб улыбнулся и вырулил на дорогу. Я весь путь до дома смотрела на его профиль и улыбалась. Успокоилась немного и наслаждалась присутствием Глеба. Снова держала руку на его бедре и благодарила Бога за то, что у меня есть этот человек. И очень надеялась, что мамочка видит нас и радуется. Только жаль, что я не могу ее почувствовать. Домой мы приехали около 3 часов дня. Я не была голодна, потому как с Алексом мы все же сварили супа с галушками и плотно пообедали. А вот моему любимому мужчине не помешает поесть. «Как насчет того, чтобы я сварила тебе галушки? Мы с Алексом вкусно поели». Я обернулась к Глебу и застыла. По телу прошел озноб. В голове все мысли перемешались и отказывались думать правильно. «Что это?» «Варя, я не романтик и не умею красиво говорить». Посмотрела в его глаза, прикусив губу. Втянула носом воздух и медленно выдохнула. «Ты делаешь мне предложение? Сам? Мы могли бы и без этого обойтись, если ты согласен на мою маленькую авантюру». «Нет, я не собираюсь соглашаться на твою авантюру», — ответил он, и моя улыбка слетела с губ. «Вот дура, зачем я это ляпнула? Теперь будет думать, что я только и мечтаю женить его на себе. Как же глупо!» «Извини, я что-то совсем глупая стала. Давай будем готовить суп, ладно?» Я чувствовала себя ужасно. Мне было стыдно из-за моего порыва. Нужно держать рот на замке, чтобы не выглядеть идиоткой. «Нет, Варя», — он перехватил меня за руку и приблизил к себе. Я напряглась. Неужели своими поспешными выводами я разозлила его? Он же может передумать и отправить меня домой. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Не для бизнеса, не фиктивно. Я хочу, чтобы ты была моей женой по-настоящему». Я сглотнула и медленно покачала головой, вылупив на него глаза. «Ты сейчас не шутишь?» произнесла хриплым голосом, чувствуя, что могу упасть. Колени дрожат. «Нет, конечно, ты выйдешь за меня замуж». Глеб достал кольцо из коробочки и протянул его мне. Я облизнула губы и медленно поднесла правую руку. «Если ты действительно не передумаешь, и я не буду потом страдать из-за того, что ты меня бросил». «Я не брошу тебя, Варя. Я хочу быть всегда с тобой. Я хочу быть твоим мужем». «Я не могу не согласиться, Глеб. Ты же понимаешь, я хочу стать твоей женой». Он улыбнулся и надел колечко на палец. «Если тебе не понравится кольцо, мы купим другое». «Ты издеваешься? Почему оно мне должно не понравиться?» «Я почему-то решил, что такие значимые кольца должны быть без камней, не знаю». «Если бы ты подарил мне колечко с пластиковой бутылки, я бы ему была рада. Ведь главное, не цена подарка». «Ты скажешь мне «да»?» Я сжала кулачок, не веря, что это действительно происходит со мной. И именно Глеб надел на мой палец кольцо. «Да». «Я говорю тебе «да». Я выйду за тебя замуж по-настоящему. Нефиктивно». Он подхватил меня на руки и с жадностью впился в мои губы. Я даже вдохнуть не успела. Его губы терзали мои. Он пробрался мне под кофту одной рукой, а второй придерживал под попу. Я тут же почувствовала твердость в его штанах и хмыкнула. «Мой ненасытный». «Потом поем. Сейчас тебя хочу».